Вот скажи, никак, если бы отец не пропал в той экспедиции, разобрался бы он во всем этом? Пес лишь махнул хвостом и побежал дальше. Я вспомнил ту последнюю фотографию перед роковым походом отца. Вся их группа стояла на фоне гор, улыбаясь и даже не подозревая, что станет следующей загадкой для криминальных хроник и журналистских расследований. Хотя кто знает, пробормотал я, может он как раз избежал от чего-то подобного. Никак вдруг насторожился, уши превратились в острые локаторы. Я огляделся, но вокруг было тихо. Только воробьи устроили перепалку у помойки, да где-то вдалеке звенел велосипедный звонок. Ладно, хватит мудрить, потянул я поводок. Пора работать. На обратном пути к стоянке я почти убедил себя, что все в порядке, что котя просто ушла по своим делам, что никакие мистические силы не плетут вокруг меня свои сети. Но когда открывал дверь машины, ветер вдруг донес странный запах, не то гарь, не то перегоревшая проводка. Я замер, втягивая воздух носом, но аромат тут же растворился в весенних запахах. Никак прыгнул на переднее сиденье и уставился на меня своими темными глазами, в которых отражалось утро, чистое, ясное, обманчиво простое. «Да, я знаю», — вздохнул я, заводя мотор. «Это еще не конец». Телефон зазвонил как раз в тот момент, когда я собирался выезжать с заправки. На экране мигало «Роман». Я вздохнул, обычно звонки от него означали либо долги, либо проблемы. «Роман, скажу сразу, денег не дам», — сказал я, зажимая телефон между плечом и ухом, пока заливал кофе из термоса в крышку. Стаканчик. О, прям сразу в бодром настрое, раздался в трубке его взволнованный голос. Нет, денег просить не буду. Ну еще бы, ответил я ему, ты еще не все долги мне отдал. Кофе оказался слишком горячим, я слегка обжег язык и шумно выдохнул. Никак, сидевший на пассажирском сиденье, покосился на меня с немым укором. Ну, а тогда чего надо, если ты опять вляпался в какую-то аферу? Слушай, он резко понизил голос, тут Нина Семеновна, моя соседка снизу, к ней эти. На фоне послышался старушечий кашель. Роман прикрыл трубку рукой, но я все равно разобрал его шипение. Нина Семеновна, дайте я ему объясню, какие эти. Я начал прижиматься к обочине. Никак насторожился, уловив перемену в моем голосе. Риэлторы, мля. Роман выдохнул. Только с нездорово-шоколадными условиями. Предлагают ее двушку на дом в Подмосковье быстро поменять. Красивый такой, со всеми удобствами. И что, она сама пришла к тебе советоваться? Не, голос брата дрогнул. Они ее совсем приперли. Вчера трое этих типов у подъезда ждали. Вежливые, улыбчивые. А один наклонился ей в ухо что-то шепнуть. Так она потом вся тряслась. Свой корвалол кончился. У меня просить пришла. Я машинально сжал руль. Метка на ладони заныла. Тупо, как гнилой зуб. Что шепнул? Согласишься, будешь пироги в своем доме печь. Откажешься. Роман замолчал. Давай заканчивай. Откажешься, твои пироги в духовке сгорят. Вместе с тобой и кухней. Заднее стекло машины вдруг запотело, будто снаружи на него дыхнули горячим воздухом. Я резко обернулся. За мной была только пустая дорога. Где она сейчас? У меня в подсобке. Боится домой. Роман шумно вдохнул. Стас у одного из них, руки. Все в ожогах, будто в костре копался. Никак внезапно зарычал, уставившись в телефон. Жди, через 20 минут буду. Я бросил трубку и резко рванул с места. Мне показалось, что по зеркалам побежали тени, но когда взглянул в них снова, ничего не увидел, никаких теней там не было. Никак, почуяв мое напряжение, сел на сиденье, внимательно глядя на меня. Да, пес, я потер ладонь. Похоже, люди в черном не дремлют. Рынок встретил нас запахом шашлыка и несвежих овощей. Я занял место на парковке, недалеко от точки, где торговал Роман. Он вышел навстречу, нервно оглядываясь. Его обычно растрепанные волосы были собраны в смешной хвостик, а под глазами залегли темные круги. «Здорово, брат!» Он хлопнул меня по плечу, но улыбка получилась натянутой. «Готов к детективу про злых риэлторов?» «Где бабулька?» Роман кивнул в сторону своего павильона. Там, с обратной стороны, был виден вход в подсобку. За столом, обхватив руками стакан чая, сидела худая старушка. На вид ей было уже лет за 70. Руки бабушки дрожали, отчего чай слегка расплескивался. «Нина Семеновна, это мой брат Стас», — представил Роман. «Он, лучше разбирается в таких делах, чем я». Бабушка подняла на меня глаза. Темные, удивительно живые для ее возраста. Молодой человек, ее голос дрожал меньше, чем руки. Я не сумасшедшая. Я знаю, что дармовых домов не бывает, но... Она достала из сумки фотографию. На снимке был аккуратный кирпичный дом с зеленой крышей, окруженный соснами. Двор был небольшим и хорошо ухоженным. Судя по приблизительному размеру, насколько можно было оценить его по фото, стоил он гораздо дороже двухкомнатной квартиры в Душино. Они возили меня туда. Все как на фото, чисто ухожено. Даже дрова у камина в гостиной сложены, будто ждут хозяев. Я взял фото, и вдруг, метка на ладони опять кольнула. «Где находится этот дом?» – спросил я. «В области, в ближайшем селе под городком Электрочугун», – ответила старушка. «Они так красиво уговаривали, готовыми документами трясли, нотариуса даже приводили. А когда я засомневалась и хотела взять время на раздумья, появились эти, в черном. Теперь прохода не дают, как будто караулит у подъезда». Она перевела взгляд на Романа, будто прося поддержки. «Никак, дремавший у моих ног». Поднял голову и зарычал. Я медленно положил фотографию на стол. «Нина Семеновна», — сказал я, — «а давайте мы проводим вас домой и посмотрим на этих людей». Роман как-то суетливо начал оглядываться и забормотал, что ему до закрытия торговой точки еще далеко, не хочется закрываться рано, а еще и на отдачу долга для меня нужно денег насобирать, и не останавливался, пока я не усмехнулся и не сказал: «Расслабься, Роман, легко обойдемся без твоей помощи». Мы вышли со старушкой из павильона через ту же заднюю дверь и направились к моему автомобилю. Никак уверенно бежал впереди нас. Я оглянулся. Роман стоял в проходе двери и внимательно смотрел нам вслед. В опущенной правой руке у него был телефон. Тогда я не придал этому никакого значения. Глава 10. Квартира. Я поправил зеркало заднего вида, наблюдая, как Нина Семеновна осторожно устраивается на заднем сиденье. Ее морщинистые пальцы сжимали потрепанную сумку-авоську, набитую какими-то пакетами и баночками. «Спасибо, что согласились проводить, Станислав», – прошептала она, и в ее голосе я уловил ту же дрожь, что и в разговоре в павильоне у Романа. «Да ладно вам, мы же в каком-то смысле соседи», – я улыбнулся, включая поворотник. «Роман, брат мой, над вами живет, да и до вашего дома от моего не так долго ехать, если без пробок, конечно». Никак, вопреки привычке лежать в дороге, засунул голову между передними сиденьями, уставившись на старушку своими темными блестящими глазами. Я потрепал его за ухом. «Чуешь что-то, дружище?» Пес лишь наклонил голову, будто действительно что-то слышал. За окном мелькали весенние улицы города, молодые липки с клейкими листочками, женщины с колясками на лавочках, дети, гоняющие мяч. Солнце играло в стеклах высоток, и весь город казался таким обычным. «Если бы не этот странный холодок у меня в груди». «Вы давно в этом доме живете?» — спросил я, чтобы разрядить обстановку. Нина Семеновна задумалась. Ее пальцы продолжали теребить ручки сумки. «С 92-го года. Когда мы с покойным мужем въехали, это был элитный дом, все хотели жить рядом с метро». Она вдруг улыбнулась, и на мгновение ее лицо помолодело. «А теперь лифт раз в месяц ломается, и трубы текут, но я не жалуюсь». Я кивнул, вспоминая периодические жалобы Романа. «А соседи? Хорошие люди живут, раньше все друг друга знали», — вздохнула она. «А теперь, вот вашего брата я только в лицо знала, пока он однажды не помог мне сумки донести до квартиры». Я невольно улыбнулся. Роман действительно мог внезапно проявить благородство, особенно если речь шла о пожилых женщинах, что-то в них напоминало ему нашу бабушку. «А эти, которые вас беспокоят?» — осторожно начал я. «Вы их раньше в доме или там у подъезда не замечали?» Пальцы Нины Семеновны вдруг сжали сумку так, что побелели костяшки. «Они появились 2 недели назад», — ее голос стал тише. «Сначала думала, новые жильцы, но они...» Я видел в зеркале, как ее глаза расширяются. «Что они сделали?» Я старался говорить как можно спокойнее. «Мне кажется, они стучатся по ночам», — прошептала она. «Не в звонок тычут, нет, стучат прямо в дверь, а когда выглядываю в глазок, никого, только что». Я притормозил перед светофором и посмотрел на нее в зеркало заднего вида. Запах, как будто кто-то спички жег. Она обхватила себя руками. «А вчера я увидела отметину на своей двери, как будто пальцем обугленным провели». Никак слегка зарычал, шерсть на его загривке встала дыбом. Я почувствовал, как знак на моей ладони, эта странная стрела, слегка кольнула. «Вот и наш дом», — сказала Нина Семеновна, когда я свернул на знакомую улицу. Я припарковался у детской площадки, той самой, где мы с Романом в детстве играли в футбол. Теперь здесь красовались новые качели и яркая горка. «Спасибо вам, милый», – старушка потянулась к двери, «но я быстро вышел, чтобы помочь. Я вас провожу», – твердо сказал я, «и сегодня обязательно встретимся с этими вашими беспокойными визитерами». Никак выскочил за мной через водительскую дверь. Его нос дрожал, улавливая неуловимые для меня запахи. Я посмотрел наверх, на знакомые окна. Где-то там, на пятом этаже, была квартира Нины Семеновны, и, возможно, что-то еще. «Пойдемте», — я предложил руку. «Провожу вас до квартиры, а вы меня чаем напойте». Она оперлась на мою руку, и я почувствовал, как дрожат ее пальцы. Солнце ярко светило, деревья шелестели молодой листвой, а у меня в груди сжимался холодный ком предчувствия. Мы с Ниной Семеновной уже почти дошли до подъезда, когда краем глаза я заметил движение у дальнего угла дома. Двое, в темных балахонах с надвинутыми капюшонами, хотя на улице было уже вполне тепло, они стояли неподвижно, будто ждали чего-то. «Нина Семеновна, я мягко взял старушку за локоть, присядьте тут на лавочке, хорошо?» Я буквально на секунду. Она кивнула, не понимая, но послушно опустилась на скамейку у подъезда. Никак остался рядом с ней, его черные глаза неотрывно следили за мной. Я вернулся к машине, делая вид, что что-то забыл. Багажник открылся с глухим щелчком. Под старым коричневым покрывалом с масляными пятнами лежала старая монтировка, вещь, без которой уважающий себя водитель не выезжает со стоянки. Безотказный потертый инструмент, частенько выручавший меня на дороге. Холодный металл приятно отдавал тяжестью в ладони. Я быстро засунул ее сзади под ремень, прикрыл курткой. Ледяная полоса коснулась спины. «Все в порядке?» Нина Семеновна смотрела на меня с беспокойством, когда я вернулся. «Все теперь просто отлично», я улыбнулся, несмотря на свое внутреннее напряжение. «Пойдемте». Подъезд встретил нас знакомым запахом дезинфекции, старого дерева и едва уловимый аромат чьей-то готовки. Я нажал кнопку вызова лифта. Старая панель с желтыми кнопками мигнула тусклым светом. В этот момент дверь подъезда снова открылась. Они вошли очень тихо, почти беззвучно, будто не касаясь пола. Двое в темных балахонах. Воздух сразу наполнился едким запахом, как будто кто-то рядом тушил костер мокрой тряпкой. «Заходите в лифт», я тихо сказал Нине Семеновне, незаметно прикрывая ее собой. «Поднимайтесь, я вас скоро догоню». Она хотела что-то сказать, но вдруг увидела их и резко побледнела. Никак ощетинился, но не зарычал, просто встал между старушкой и незнакомцами. Шерсть пса поднялась дыбом. Лифт прибыл с глухим стуком. Я мягко втолкнул Нину Семеновну в кабину, нажал кнопку пятого этажа. Дверь начала закрываться. В последний момент я увидел, как ее дрожащие пальцы тянулись ко мне. Поворачиваясь к незваным гостям, я ощущал, как монтировка давит на поясницу. Они стояли в трех шагах, один чуть впереди. В полумраке подъезда под его капюшоном угадывались очертания лица, и там, где должно было быть левое ухо, я разглядел шрам. Нет, не шрам, выжженную спираль. Как будто вместо наушников он иногда использовал электрическую плитку. «Парни, вы к кому? Я вас раньше здесь не видел», — спросил я как можно более добродушно, чувствуя, как метка на ладони начинает пульсировать в такт моему сердцу. Они не ответили. Тот, что со спиралью, начал поднимать руку. Длинные пальцы, ногти странного серого цвета, в воздухе еще больше запахло горелым. В этот момент лифт наверху щелкнул, Нина Семеновна добралась. Человек со спиралью наклонил голову и, открыв рот, начал издавать какие-то странные шипящие звуки. Белки его глаз начали то ли краснеть, то ли излучать какое-то красноватое свечение. Но мне почему-то не хотелось дожидаться окончания его манипуляций. Рука сама полезла за спину. «Ребят из вашего цирка я уже встречал. И мне, честно говоря, не понравилось», — мелькнула мысль у меня в голове. А мое тело тем временем сделало широкий шаг влево, развернуло корпус и от всей души приложило монтировкой в вытянутой руке по черному капюшону с иллюминацией внутри. Красный свет мгновенно погас, а владелец спирального ожога под капюшоном осел на пол. Его коллега замер на секунду, я даже увидел, как его серые пальцы дернулись в странном жесте, будто пытаясь что-то нарисовать в воздухе. Но потом изменил свое решение и бросился вперед с неестественной для человека скоростью. Я отпрыгнул в сторону почтовых ящиков, пропуская его рывок. Скрюченные пальцы капюшона впились в штукатурку, оставив три черные полосы. Пока он вытаскивал свои когти, Я зарядил монтировкой по его затылку. Тело обмякло и повалилось на пол. Посмотрел по сторонам, прислушался. Тишина. Никак стоял у лифта и размахивал своим хвостом, глядя на меня. Подумал, что ему понравилось увиденное. Я замер, сжимая монтировку, и ждал подвоха. Однако поверженные лежали неподвижно. Не то чтобы без сознания, скорее, как выключенные приборы. Достал телефон. 15:47. Где-то за стеной слышался детский смех. ХМ, у кого-то обычный весенний день. И только рядом со мной в подъезде валяются двое странных парней с выжженными спиралями на лицах. Схватил первого за ноги. Тело оказалось довольно легким, будто полупустым внутри. Выволок во двор, свернул налево, бросил на площадке у ближайших мусорных баков. Со вторым было сложнее, он вдруг дернулся, когда я тащил его по ступенькам. Я замер, готовый снова пустить в ход монтировку, но он лишь безвольно обмяк. Когда последний мешок оказался на асфальте, я опустился на лавочку. Руки подрагивали, во рту пересохло. Никак тщательно обнюхал лежащих людей в черном, вернулся и устроился у моих ног, внимательно следя за ними. Прохожие шли мимо, даже не глядя в их сторону, будто там лежали обычные пакеты с мусором. Я поймал себя на мысли, что машинально щупаю монтировку за поясницей. Эти ублюдки играли по старым правилам: запугивание старух, поддельные документы, случайные пожары. Знакомый почерк неспокойных 90-х, только теперь под маской респектабельности. Если они работают по старым схемам, значит, понимают старые аргументы, мелькнуло в голове. Вспомнился дядя Жора из моего дальнобойного прошлого, седой волчара, трижды отсидевший. Любой спор, Стась, это торги. Только ставки, жизни. Хочешь выиграть, подними цену за свою. Я мысленно прикидывал варианты. Найти их слабое место, но для этого нужно время. Запугать, бесполезно, они сами успешно пугают. Предложить сделку, но старухина квартира явно не главный приз. Оставался четвертый путь, старый, как мир. Показать, что я не просто случайный родственник, что за мной стоят какие-то люди, что эта бабушка теперь под защитой тех, кто знает правила и играет по ним, но с большими козырями. Прошло минут 10, прежде чем один из них зашевелился и постановая присел. Я не спеша подошел к нему и остановился в паре шагов. «Слушай меня внимательно, Погорелец. Я понимаю, что вы оба никто и говорить с вами ни о чем. Мне нужен тот, кто послал вас сюда. Скажи ему, что буду ждать в интересующей вас квартире. Ты меня услышал?» Я для уверенности восприятия слегка толкнул его носком своего кроссовка в бедро. Тот скривился, сплюнул вязкую слюну и начал бормотать что-то типа: «Мы яркие угли, которые ты не затушишь». Я показал ему монтировку и спросил: «Ты все запомнил?» Он молча кивнул и поправил капюшон на голове. Развернувшись, я направился к подъезду. Прошел чуть дальше и сел на лавочку у раскидистого куста сирени, что рос у подъезда напротив. Со стороны мусорных баков меня видно не было. Никак запрыгнул и сел рядом. Минут 10 ничего не происходило. Потом из-за мусоросборника появились два знакомых силуэта. Один тащил другого, закинув его руку себе через плечо. Теперь ничего угрожающего в них не было. Помятые, грязноватые личности, типичные представители городского дна. Пройдя к углу одного из домов, тот, что остался более дееспособным, усадил своего приятеля на газон, вынул у него из внутреннего кармана телефон и принялся, судя по движениям рук, искать нужный номер. Найдя, набрал его и начал что-то излагать, активно жестикулируя свободной рукой. Потом убрал телефон в свой карман, взвалил на плечо покалеченного товарища и куда-то побрел. «Ну ладно, ждем-с», — сказал я сам себе и тоже вынул телефон. «Нина Семеновна, это Стас. Поставьте, пожалуйста, чайник, я подойду минут через 10». Фарфоровый стакан с позолотой был горячим в моих руках. Чай пах мятой чем-то еще, может, пылью с этих старых сервантов, заполненных хрустальными рюмками и фарфоровыми слониками, а может, это была всего лишь какая-то вариация бергамота. Уточнять у хозяйки почему-то не хотелось. Нина Семеновна подлила мне кипятку из эмалированного чайника, и пар заклубился между нами. «Ты слышал, сынок, про черную Волгу?» — спросила она вдруг, поправляя платок на плечах. Я усмехнулся. «Ну, байки всякие ходят, будто бы она людей забирает». «Не байки», — резко перебила она. Глаза, ранее слегка мутноватые, стали острыми. «Я сама ее видела. Впервые, еще в 73-м». Она отхлебнула чаю и поставила стакан с легким звоном. Тогда все шептались, особенно таксисты, они первыми заметили. Машина без номеров, стекла затемненные, как сейчас говорят, тонированные. Двигатель почти не слышно. Днем ее редко видели, а вот ночью. Она провела пальцем по краю блюдца, ночью она будто из воздуха появлялась. Я наклонился ближе. И что, правда кого-то забирала? Троих только в нашем районе, прошептала она. Первым, Витьку с часового завода. Все думали, напился опять после работы, на лавочке уснул. А на утро жена заявила, видела, как его в Волгу какие-то люди заталкивали. Потом студентку с мехфака. Она замолчала, глядя куда-то мимо меня. А потом машина исчезла. Лет на 20, думали, навсегда. Она резко встряхнула головой. А 3 года назад снова появилась. В комнате стало тихо. Даже часы на стене будто притихли. Я хмыкнул, но старуха не улыбнулась в ответ. В прошлом году, продолжила она, понизив голос, у моей подруги Литки внучку забрали. Девчонка, Катюшей звали, с института возвращалась. Позвонила, говорит, баб, за мной машина черная едет, Литка ей, беги, а Катя, да нет, баб, уже не успею. Нина Семеновна замолчала, потягивая чай, рука у нее дрожала, и, не удержался я, и все, больше Катю никто не видел. Милиция искала, ни следов, ни тела, а через неделю Литка мне звонит, вся в истерике. Нин, я ее видела, говорит, идет ночью мимо парка, а там, черная Волга стоит, и в окне, Катя сидит, только лицо не ее, совсем не ее. Я почувствовал, как метка на ладони кольнула. Может, показалось, Литка умерла через месяц. Сердце. Нина Семеновна поставила стакан на блюдце, звякнула, а вчера, внезапно раздалась трель дверного звонка. Нина Семеновна вздрогнула, да так сильно, что фарфоровое блюдце соскользнуло со стола и разбилось. Осколки танцующей звездочкой раскидались по полу, а звонок не унимался, звуча все настойчивее. Я поставил стакан с недопитым чаем и сказал ей, «Все нормально, оставайтесь здесь, я открою». Вышел в прихожую и резко открыл дверь. На пороге стоял здоровенный детина с выбритым наголо черепом и роскошной черной бородой. Можно было бы принять его за бандитского бригадира прошлых лет, но роскошный пиджак из дорогой итальянской ткани с аккуратно торчащим белоснежным платочком из верхнего кармана навевал мысли об успешном менеджере крупной преуспевающей компании. Детина мрачно ощерился и повел плечами. Скользнув по нему взглядом, я заметил, что его правая рука была в черной кожаной перчатке, а кожа кисти левой напрочь изуродована шрамами от ожогов, как будто в этой самой преуспевающей компании именно он таскает для кого-то каштаны из огня. Хотя, может быть, так оно и было. Пахнуло горелым мясом. Но, возможно, это у меня воображение разыгралось. Мне с точки сообщили, что тут появился кто-то необычный. «Ты кто такой и почему срываешь нашу сделку?» Посетитель пропустил любезности и перешел сразу к делу. Голос его неприятно скрежетал, как камень по металлу. В уголке рта дергалась едва заметная нервная жилка. Я показушно расслабился, прислонившись к дверному косяку. «Двоюродный внук, я намеренно сделал голос глуше, придав ему легкую хрипотцу выпивохи. Твои юристы крупно лажанулись, брателло, теперь бабушка под надежным крылом». Я показал зубы в улыбке, который научился у дяди Жоры. Здоровая рука в перчатке вынула телефон. Пальцы с обожженными суставами пролистали галерею. Что тут у нас из последнего? Вот, смотри, Марь Ванна, соседний дом, 35-я квартира. Теперь ее квартира украшает наше портфолио. После этих слов он смачно щелкнул языком. А вот Антон Петрович так трогательно просил вернуть его в город. Даже заявление написал. Он показал снимок какого-то документа. Видишь, как дрожала рука, а это уже наши врачи подписывали. Телефон повернулся, фото Нины Семеновны крупным планом. Мы столько вложили в эту сделку. На экране мелькнули цифры. Устранение помех, конечно, неприятная, но учтенная статья расходов. Громила вдруг улыбнулся, показав идеальные виниры. Кстати, наши стоматологи делают посмертные слепки зубов бесплатно, для опознания. Может, твоя бабка все-таки подпишет договор? Сделка была практически готова к оформлению, а теперь мне проще ликвидировать помеху. Прислать, например, людей и закопать такого нежданно дерзкого внучка вместе со старухой. Назад уже не отмотать, он произнес это так спокойно, будто обсуждал доставку мебели. В его глазах не было ни злости, ни раздражения, только холодный расчет, как у бухгалтера, подсчитывающего убытки. Я медленно выпрямился и внимательно посмотрел в его глубоко посаженные блеклые глаза. «Чтобы меня зарыть твоей невыросшей копалке будет мало», — дружище, вижу, ты откровенен со мной, это отлично, тогда давай все сделаем по-взрослому, в старых добрых традициях. По Питницкому шоссе отсюда в Мутино есть съезд налево к старому бетонному заводу. Знаешь его? Отлично. За ним есть хорошие и такой пустырь. Завтра в 17. Сообщи старшим. Решать по этой сделке будет мой, крестный. И только с ними. Тогда и посмотрим кто, куда и что будет мотать. Сам можешь не приходить. Нервы сэкономишь. И памперсы. И, кстати, передай еще, что стрелка будет без стволов. По красоте. Как в лучшие годы. Его глаза расширились, черные зрачки как будто проглотили радужку, всего на секунду, но этого хватило, а потом на его лице наконец появилась эмоция, легкое недоумение, сменившееся чем-то вроде уважения. Он медленно достал из кармана серебряный портсигар, достал сигарету, но не закурил, просто покрутил между пальцев. «Ты хоть понимаешь, с кем связался, внучек?» Он произнес это почти с сожалением, одновременно сминая сигарету в своей обожженной ладони. Табак посыпался на пол, смешиваясь с пылью у порога. Я ухмыльнулся, глядя ему в глаза. «Вот завтра и узнаю». Дверь я закрыл, не дожидаясь его ответа. Через толщину дерева почувствовал, как он замер на месте на несколько долгих секунд. Потом послышались тяжелые шаги и звук закрывающихся дверей лифта. Я прислонился к косяку, вдруг ощутив всю тяжесть собственного блефа. Какого хрена я несу? Но монтировка холодом проступала через ткань, напоминая. Иногда старые методы работают гораздо лучше новых. Хотя бы потому, что в них верят такие вот бородатые мажористые дровосеки в дорогих пиджаках. Когда я вернулся в кухню, Нина Семеновна дрожащими руками разливала по фарфоровым стаканам свежий чай. Чайник подрагивал, цепляясь за стенки посуды. Глава 11. Проверка на дороге. Я тяжело опустился на прохладное сиденье Калины, ощущая, как потная спина прилипает к потертой ткани обивки. Задумчиво провел ладонью по рулю. В салоне пахло бензином, старым кожзамом и едва уловимым металлическим запахом, возможно, от нагретой на солнце приборной панели. Никак забрался на переднее пассажирское сиденье, когти цокнули по пластмассе. Поворочился, устраиваясь поудобнее. Даже попытался что-то рыть одной лапой, но быстро бросил это занятие, внимательно уставившись на меня. «Домой вроде рано», — ответил я ему на незаданный вопрос. Заметил, как шерсть на загривке слегка приподнялась, когда повернул ключ зажигания. Двигатель легко завелся. Петляя между выбоин, я выехал на проспект. Вечернее солнце, пока еще висящее над крышами, било в глаза, заставляя щуриться. Я опустил солнцезащитный козырек. На нем болталась старая записочка от Кати. «Не забудь купить хлеб». «Вот, кстати, да, надо к вечеру придумать что-то с ужином», вслух сказал я. Вспомнил о Кате, прижался к обочине и остановился. Вынул телефон и набрал ее номер. Хватать трубку после первого же сигнала было не в ее привычках, поэтому я спокойно ждал. Именно в этот момент в зеркале заднего вида мелькнули синие огни. Быстро осмотрелся. Никаких запрещающих стоянку знаков не было. «Ну что вам, то от меня нужно», – пробормотал я, ощущая, как в животе неприятно похолодело. Полицейская машина остановилась в метре позади. Я успел заметить, как один из сотрудников что-то сказал в рацию, прежде чем оба вышли. Высокий полицейский, лет 40, с аккуратно подстриженными сидеющими висками, подошел к водительской двери и постучал в окно. Его напарник, коренастый мужчина с усталым лицом, держащий автомат наперевес, зашел спереди и остановился у лобового стекла с моей стороны. «Добрый вечер, старший лейтенант полиции Романов», — произнес первый ровным, скучным профессиональным тоном. Его голос звучал спокойно, но в уголках глаз читалась настороженность. «Я опустил стекло полностью, и вам здравствовать. Ваши документы, пожалуйста, водительское удостоверение и технический паспорт транспортного средства». Мои руки автоматически потянулись к внутреннему карману. Никак приподнял голову, его влажный нос дернулся, улавливая запахи. Пес не рычал, но его глаза не отрывались от фигур полицейских. Я заметил, как взгляд старшего лейтенанта скользнул по моей руке, туда, где на ладони была метка. «Шицу?» – неожиданно громко спросил второй сотрудник, указывая подбородком на Никака. «Дворняга», – ответил я, передавая документы, «просто похож слегка». Старший лейтенант Романов взял права аккуратно, кончиками пальцев, словно боясь испачкать руки. Он внимательно изучил фотографию, затем посмотрел на меня, сравнивая черты лица. «Каримов Станислав Маратович, Ну хорошо, вы кого-то мне напоминаете. Громов Роман Юрьевич вам не родственник случайно? В салоне стало тихо, даже не как замер. Брат, осторожно ответил я, в горле резко пересохло, будто я вдохнул воздуха из духовки. Похожим на него я точно не был. Очень хорошо, повторил полицейский и как бы случайно бросил короткий взгляд на своего напарника. Страховой полис ОСАГО покажите, пожалуйста. Я кивнул и полез в бардачок, повозился, нашел, начал тянуть бумагу на себя, несколько квитанций выпали на пол. Наклонился, чтобы подобрать их, а выпрямляясь заметил, что второй сотрудник обошел автомобиль и внимательно рассматривает салон через боковые окна. Вот страховка, я протянул слегка помятый листок. Полицейский развернул его, проверил даты. Прописка у вас московская? Да. Предъявите паспорт, пожалуйста. Никак вдруг вскочил на своем сиденье и резко ткнулся носом в боковое стекло, как будто что-то почуял. В этот момент у полицейского зазвонил телефон, странная мелодия, напоминающая пожарную сирену. Я достал паспорт и передал его Романову. Когда он брал мой паспорт, рукав форменного пиджака чуть приподнялся, открывая странный шрам, будто кто-то выжег на его запястье цифру 7. Минуту примерно длилась тишина, прерываемая только шелестом плотных страниц и тяжелым дыханием собаки. «Все в полном порядке», — наконец сказал старший лейтенант, возвращая документы. Его голос звучал ровно, но в глазах читалось что-то невысказанное. Выглядел он невероятно довольным. «Извините за беспокойство». Полицейский протянул мне документы, его ноготь на мизинце был неестественно длинным. Под ним виднелось что-то черное, как будто он сегодня ковырялся в земле или в угле. «Ничего страшного», — автоматически ответил я, принимая стопку. Когда полицейские отошли, я опустил голову, делая вид, что раскладываю бумаги по местам. В боковое зеркало увидел, как второй сотрудник, стоя у своего автомобиля, достал телефон и начал набирать номер. Я глубоко вздохнул и завел двигатель. Никак внезапно положил лапу мне на руку, собачья шерсть оказалась неожиданно горячей. «Что, Никак, и тебе показалось, что это был пробив?» Тихо спросил я и тронулся, оставляя позади полицейский автомобиль. Асфальт под колесами был теплым, почти живым. Где-то вдалеке завыла сирена. Я свернул на парковку у магнита, притормозив перед лежачим полицейским. Подвеска слегка скрипнула. «Пойдем со мной», — потянулся к ошейнику, пристегивая пса на поводок. «Сюда можно с махноногими», никак недовольно хмыкнул. Магазин встретил легким запахом хлорки и залежалых круп. Я схватил первую попавшуюся тележку, колесо виляло, скребя по полу и постоянно заворачивало неудобный магазинный транспорт вправо. Усадил в нее пса, пусть покатается. Идя между рядами, бросал в тележку банки и пачки, выбирая то, что переживет меня, если я не вернусь с пустыря. Трудно сказать, зачем. Наверное, из привычного прагматизма. В отделе с колбасами взял две палки сервелата. Кассы самообслуживания мигали зеленым. Я размеренно тыкал в экран пальцем, пока сканер пищал над штрих-кодами. «Не забудьте чек», — пробубнил роботизированный голос. Я его не взял. На парковке пустые тележки качались на ветру, будто их толкал кто-то невидимый. Никак вдруг ощетинился, на асфальте перед нами лежала обгоревшая купюра в 500 рублей, очень похожая на ту, что мне дали на заправке. Я нагнулся к ней, и в этот момент все фонари на стоянке разом погасли на пару секунд. Когда свет снова зажегся, купюры на асфальте не было, вокруг было пусто. Только пара старушек с авоськами копошилась у дальнего входа. Высадил пса из тележки и покатил ее к машине. «Немного терпения», — бросил я, раскрывая багажник. Пакеты шуршали, укладываясь по соседству рядом с монтировкой и канистрой. Один порвался, банка с тушенкой грохнулась на дно, и тут зазвонил телефон. На экране высветилось имя — Роман. Я вздохнул, поднес трубку к уху. «Ты вообще понимаешь, что натворил?» Брат шипел так, будто старался не кричать. «Нина Семеновна только что мне все рассказала. Ты назначил встречу этим ублюдкам». «Встречу, Ром, я им натурально стрелку забил. А твои предложения — ждать, пока они старушку в подъезде подстерегут? Они же тебя самого на том пустыре и закопают». Романа как будто трясло. «Ты видел их? Это же не люди, Стас». Я посмотрел на пса. Никак внимательно смотрел на меня, его черные глаза блестели, как мокрый уголь. «Возможно, все не так страшно. К тому же это будет только завтра. Ну и у меня есть козырь», — сказал я. «Какой еще козырь? О чем ты говоришь? Туз в рукаве, ты». Роман замолчал. Потом раздался звук, будто он провел рукой по лицу. «Ладно, ты едешь туда один?» «Не совсем. С кем?» Я отстегнул поводок, никак запрыгнул на сиденье. «С собакой. Боже!» Роман фыркнул. Потом вдруг серьезно. «Ты хотя бы ствол взял?» «Нет. А, монтировку возьму». На том конце провода повисло молчание. Потом брат глухо прошипел. «Ты идиот!» «Знаю», — кивнул я, хотя он этого не видел. «Жди меня у машиностроительного в 4. Не езди туда один, понял?» Я не ответил. «Стас, угу. Они, кажется, вообще не люди», — снова сказал он, и голос его дрогнул. Я посмотрел на свою ладонь. Шрам слегка пульсировал. «А кто такой твой крестный?» — напряженным голосом спросил Роман. «На самом деле, это не он мой крестный, а я», — с улыбкой ответил я. «Но это долгая история. Стас, ты что-то не договариваешь. У тебя есть какая-то неизвестная мне родня?» Начал был Роман, но я решил заканчивать этот разговор. «Ладно, завтра созвонимся», — бросил я и положил трубку. Никак фыркнул, будто одобрил. Я завел машину. В багажнике звякнула банка, покатилась куда-то в темноту багажника. «Туз в рукаве», — повторил я и потрогал шрам. И пес на прикрытии, пока телефон был в руке, решил набрать номер Кати. Выслушав положенное количество гудков, хладнокровный автоматический голос, имитирующий женские интонации, сообщил, что абонент невероятно занят и не может принять ваш вызов. «Все это жутко любопытно, никак, правда?» – спросил я у пса. «Мне становится очень интересна эта внезапная занятость». Катя всегда была предсказуема, как старый будильник. Просыпалась ровно за час до своего дневного дежурства в лаванде небольшом салоне красоты у метро, где она лакировала ногти по 4 часа в день. Возвращалась с работы с липкими от лака пальцами, сразу заваливалась на диван и включала какой-нибудь бесконечный сериал. Иногда заказывала еду, иногда доедала мои вчерашние пельмени. Так было все 3 месяца подряд. Но последние дни все пошло наперекосяк. Впервые я насторожился, когда в прошлую среду обнаружил в кухне вымытую сковороду. Катя ненавидела мыть посуду, она просто складывала ее в раковину, пока гора грязных тарелок не начинала угрожающе крениться. А тут, чистота, даже крошки со стола вытерты. Потом, на той же неделе она встала в 7 утра, без будильника. Я проснулся от странного шума, Катя, оказывается, пылесосила. В 7 утра, в ее единственный выходной. «Ты чего?» Я пробормотал, протирая глаза. «Мешаю». Она резко выдернула вилку из розетки. На ней были старые спортивные штаны и моя футболка с выцветшим логотипом уже несуществующей музыкальной группы. Никакого макияжа. Нет, просто, неожиданно. Она фыркнула и вышла, оставив пылесос посреди комнаты. 3 дня назад утром я застал ее за странным занятием. Катя сидела на кухне и что-то писала в блокноте. При моем появлении резко захлопнула обложку. «Что это?» – спросил я. «Список покупок». Она сунула блокнот в ящик. Но я успел заметить, что страницы были исписаны ровными строчками, а не хаотичным перечнем продуктов. Я сварил кофе, налил в кружку, наблюдая за ней краем глаза. Катя нервно теребила край футболки, ее взгляд постоянно задерживался на окне, как будто она кого-то ждала или боялась. «У тебя сегодня смена?» – спросил я. «Нет». «Тогда чего встала?» «Не спится». Она резко встала, опрокинув стул. «Пойду прогуляюсь». Дверь захлопнулась. Я остался один с остывающей кружкой и чувством, будто пропустил какой-то важный момент. Может, я просто не умею читать людей? 3 месяца – достаточный срок, чтобы изучить привычки человека, но явно маловато, чтобы понять, когда тебе начинают врать. Или я просто не хотел замечать. Зашел в комнату и открыл ящик стола. Блокнота там не было. На столе лежала розовая зажигалка с надписью «Лучшей подруги». Катя не курила. Я перевернул зажигалку. На обратной стороне было выцарапано что-то похожее на цифры. 3102. Тот самый день, который появился у меня в навигаторе в районе Уфы. А еще ее взгляды. Иногда она смотрела на меня так, будто и не на меня вовсе, будто примеряла, подойду ли к чему-то только ей одной известное. В такие моменты Катины глаза становились стеклянными. Кофе в этот момент вдруг показался мне особенно горьким. Я притормозил, выруливая на стоянку у своего дома. Мотор вздохнул и заглох. «Посиди минутку», — сказал псу, приоткрывая свою дверь. Вечерний воздух был густым, пропитанным запахом весны. Я внимательно осмотрел стоянку. Пара машин у подъезда, соседская Kia и потрепанный Ford нудного мужика из второго подъезда. Детская площадка за деревьями была пустая, только качели слегка скрипели на ветру. Ничего подозрительного. Я открыл багажник. Пакеты с продуктами шуршали, цепляясь за края. Из порванного пакета на землю с грохотом упала банка сгущенки. Вот ведь, никак выскочил из машины, его нос сразу же потянулся к банке. «Не надо, я сам подниму». Поднял ее, сунул в карман куртки. Щелкнул пультом сигнализации. Машина отозвалась тихим щелчком. Пакеты перекинул в левую руку, правой держал ключи от дома, готовый в любой момент превратить их в кастет. Подъезд встретил меня запахом затхлости и лака для волос. Лифт, как всегда, не работал. Все-таки иногда бывает приятно жить всего лишь на втором этаже. На лестничной площадке было тихо. Только за дверью соседей гремела посуда, семья Петровых ужинала. Вставил ключ в замок, прислушиваясь. Никак повел носом и настороженно дернул ушами. Что там? Дверь открылась без скрипа. В квартире пахло свежим шашлыком. Я замер. В прихожей было темно, только из кухни лился тусклый желтый свет. Я поставил пакеты на пол, медленно снял ботинки. Никак проскользнул внутрь, его шерсть вздыбилась. Котя, тишина. Я щелкнул выключателем в прихожей. Зажегся свет. Я медленно двинулся в сторону кухни. Зайдя, увидел на столе бумажный пакет с логотипом неизвестного мне кафе «Дымок». Из него торчали деревянные шпажки, обернутые в фольгу. Я развернул ее и увидел одноразовый пищевой контейнер. В нем свежий, ароматный, горячий шашлык. Как будто его сняли с шампура буквально 5 минут назад. Пар еще поднимался. Рядом записка. «Приятного аппетита». Я взял листок, бумага была гладкой, мелованной и плотной, слишком качественной для забегаловок фастфуда. Почерк, Никатин. Она всегда писала размашисто, буква «Т» у нее заваливалась назад, а здесь, ровные, почти каллиграфические строки. Я потянулся к контейнеру, никак внезапно рыкнул, глухо, как будто не из своей глотки, а откуда-то изнутри. Его зубы обнажились, шерсть на загривке встала дыбом. Я отдернул руку. «Ладно, ладно, не трогаю». Шашлык остался на столе. Выгружая продукты в холодильник, старался не смотреть в сторону ароматного шашлыка. Молоко, яйца, сыр. Мои руки действовали автоматически, а голова крутила одну мысль. Кто принес это? Котя? Нет, она терпеть не могла шашлык. И вообще старалась не есть мясо. Да и не ее это почерк. Я достал телефон, нашел ее номер в списке вызовов. Нажал зеленую кнопку. Гудки. Долгие, монотонные. Потом, щелчок, абонент временно недоступен. Женский голос звучал слишком бодро для этого странного вечера. Я положил телефон на стол, никак уставился на шашлык, его нос мелко дрожал. «Чуешь что-то?» «Да». Я взял вилку, ковырнул мясо. Казалось, обычная свинина, но прожилки жира были слишком красными, почти кровавыми. Вдруг, звонок. Я вздрогнул, схватил телефон. Неизвестный номер. «Алло, тишина». Потом, легкое потрескивание, будто на том конце кто-то разводит костер. Кто это? Щелчок, вызов прервался. Я посмотрел на пса, никак сидел, уставившись на окно. Мне показалось, что за шторой мелькнула тень. Я резко щелкнул выключателем, свет погас. Мы остались в темноте втроем. Я, пес и горячий шашлык на столе. Я толкнул дверь ногой, входя в комнату. Телевизор включился с третьей попытки, панель устаревшей модели долго хрипела, прежде чем выплюнуть на экран бледное лицо диктора. Новости. Без звука. Диктор шевелил губами, размахивал руками, за его спиной на маленьком экране мелькали кадры. Пожарные в грязных оранжевых костюмах, шланги, черные скелеты здания. Очередной пожар. Я щелкнул пультом. Музыкальный канал. Яркий клип. Девушка в красном платье танцует на фоне горящего леса. Гори, костер, гори пепел ветром разнеси. Кто-то стал уже золой, кто-то... следующим в очереди. Я хмыкнул. Ну, конечно, выключил. В кухне на столе все еще лежал шашлык. От него пахло луком и чем-то сладковатым. Никак сидел рядом, уши настороженно прижаты. Я взял пакет и, не глядя, швырнул его в мусорное ведро. Оно глухо звякнуло, видимо, задело пустые банки. Вот и поужинали. Достал сковороду, налил немного масла. Через минуту оно зашипело. Разбил 2 яйца, бросил кусок ветчины. Запах ароматной яичницы тут же перебил шашлычный. Никак посмотрел на свою миску. Да, да, помню. Насыпал горсть корма. Никак не бросился жевать, а сначала ткнулся носом в гранулы, будто проверяя на яд. Потом неспешно принялся ужинать. Я ел стоя, глядя в окно. В темноте мерцали огни города. Где-то там был пустырь. Где-то те самые риэлторы. Где-то, Котя. Вдруг вспомнил кое-что. поставил тарелку в раковину, достал телефон. Кстати, о тузах в рукаве. Прокрутил контакты, нашел нужный номер. Собирался нажать вызов. Где-то за стеной, в соседней квартире, заиграла та самая песня «Гори, костер, гори». В ту же секунду на экране высветилось имя абонента, которому я собирался звонить. «Совпадение? Алло», — сказал я в трубку. «Как раз собирался тебе набрать. Есть разговор от автора. Если вам понравилась история Стаса, поддержите книгу лайком и комментарием». Глава 12. Нервная ночь. Я аккуратно положил телефон на стол. Экран еще светился, но я не стал его выключать. Разговор с этим загадочным абонентом, его хриплый голос, обрывочные фразы, оставил меня в каком-то подвешенном состоянии. Не то чтобы я был напуган, но в голове все смешалось, как будто кто-то бросил в мой мозг горсть пепла и начал его размешивать. Я провел ладонью по лицу, пытаясь стряхнуть это ощущение, но оно только глубже оседало где-то в груди. Кухня встретила меня тусклым светом лампы над плитой, единственного, что я включил, чтобы не разбудить пса, который спал, свернувшись клубком на лежанке. Его уши слегка подрагивали, будто он слышал что-то, что мне было недоступно. Достал из шкафа банку с кофе, молотая арабика, которую я купил сегодня в магните. Запах был резким, с горчинкой, но именно это мне и нужно сейчас. Не для того, чтобы прогнать сон, спать я все равно не хотел, а чтобы мысли, которые метались в голове, как искры от костра, наконец выстроились в порядок. Не глядя, бросил кофе в турку, руки действовали сами, на автомате, пока мысли крутились вокруг слов абонента. Вода закипела. Пар, поднимающийся над ней, напомнил дым от пожаров, которые преследовали меня. Я стоял, опершись руками о столешницу, и смотрел на свое отражение в темном окне. Лицо выглядело усталым, под глазами залегли тени, а волосы торчали в разные стороны, как будто я весь день провел в машине с открытым окном. Но больше всего меня раздражала метка на ладони, она снова чесалась, напоминая о себе. Я потер ее большим пальцем, но это не помогло. Глотнул кофе. Подумав, бросил в кружку немного сахара и размешал ложкой. Черная жидкость закружилась, оставляя на стенках легкие разводы. Первый сладкий глоток обжег язык, но я не обратил на это внимания. Горячий кофе всегда помогал мне думать, а сейчас это было нужно как никогда. Сев за стол, поставил кружку перед собой и уставился на нее, как будто она могла дать ответы. Что вообще происходит? Моя жизнь, которая еще полгода назад была такой предсказуемой, работа, последняя выплата по ипотеке, ссоры с Леной, теперь превратилась в какой-то кошмар. Воспоминания о старухе на дороге, подарившей шрам, азар, пожары, которые будто преследуют меня и котя. Ее странное поведение, зажигалка с надписью 3102 и, наконец, ее исчезновение. И вот теперь еще этот звонок. «Есть разговор», — сказал я ему. «Но кому?» Голос на том конце был знакомым, но я не мог быть в этом уверен. Тот человек, который был записан под этим номером, имел со мной много общего, но разговаривал так холодно, что, кажется, ухо замерзало от его ледяного тона. Я сделал еще глоток, чувствуя, как тепло разливается по телу, но мысли не прояснялись, наоборот, они становились все более вязкими, как смола. Я вспомнил слова Нури: «Азар знает о тебе, он роняет спички в сны». Что, если это правда? Что, если все, что происходит, не случайность, а часть какого-то плана? И я в этом плане не сказочный герой, а жертва, идущая на заклание. Кофе остыл, но я допил его до конца, чувствуя, как горький привкус остается на языке. Никак приподнял голову, посмотрел на меня своими черными глазами, будто спрашивал: «Ты в порядке?» Я хмыкнул. «Не совсем», — пробормотал, вставая из-за стола. Поставил кружку в раковину, выключил свет в кухне и направился в комнату. Там было темно, только слабый свет фонаря с улицы пробивался через щель в шторах. Я рухнул на кровать. Матрас скрипнул под моим весом, простыня оказалась холодной, но я не стал укрываться одеялом. Закрыл глаза, пытаясь выключить голову, но мысли все равно крутились, как заевшая пластинка. Пустырь, риэлторы, котя, азар. Внезапно в голове яркой вспышкой всплыли слова деда, сказанные недавно. Он был заперт, но ушел. Я думал, его стерегут. Ошибался. Он скоро будет здесь. И его имя тебе еще встретится. Я тогда посмеялся. А теперь, почему-то дрожь прошлась по спине. Провалился в сон, даже не заметив, как это произошло. Я резко открыл глаза. Сердце колотилось так, будто я пробежал километр. Комната была погружена в полную темноту, ни лунного света, ни фонарей, ничего. Но я сразу понял, что не один. У кровати кто-то стоял. Повернул голову в тот момент, когда раздался щелчок. Маленький огонек вспыхнул в темноте, осветив лицо Кати. Она стояла в шаге от меня, ее глаза были пустыми, как у куклы, а губы кривились в странной, почти звериной усмешке. В руке она держала зажигалку, ту самую, розовую, с надписью лучшей подруги. Пламя дрожало, отбрасывая тени на ее лицо, и эти тени двигались, как живые. Они ползали по ее щекам, изгибались у глаз, превращая привычную Катю в кого-то другого, того, кого я не знал. «Катя», мой голос прозвучал хрипло, горло пересохло, как будто я кричал во сне. Она не ответила, только снова щелкнула зажигалкой, огонек погас, и темнота сомкнулась вокруг нас. Щелчок, огонек зажегся снова, и я увидел, как глаза девушки блестят, но не от света, в них было нечто похожее на угли. Тени на ее лице становились все более жуткими. Они вытягивались, превращаясь в длинные пальцы, которые тянулись к ее рту, как будто хотели задушить. Катя стояла и продолжала усмехаться, ее зубы казались слишком белыми в этом слабом свете. «Катя, что ты делаешь?» Я попытался сесть, но тело будто налилось свинцом. Я мог только смотреть, как она снова щелкает зажигалкой. Щелчок, темнота, щелчок, свет. Каждый раз ее лицо менялось, то становилось моложе, то старело, кожа покрывалась трещинами, как обожженная земля. «Ты не остановишь его», наконец сказала она, не своим голосом. Этот голос был низким, хриплым, с металлическим оттенком, как у старухи с трассы. «Азар уже здесь, он ждет тебя там, где огонь не гаснет». Я хотел закричать, но горло сжалось. Катя наклонилась ближе, пламя зажигалки осветило ее шею, на коже проступили черные прожилки. Она щелкнула зажигалкой в последний раз, и огонек погас. Вместе с ним исчезла и она, просто растворилась в темноте, оставив после себя слабый запах горелого сахара. Я подскочил на кровати, хватая ртом воздух. Сердце все еще колотилось, но комната была пустой. Лунный свет так и пробивался через шторы, освещая знакомые очертания. Стул, шкаф, темный экран телевизора. Никак спал на лежанке в прихожей, я слышал его тихое посапывание через открытую дверь. Это был сон, просто сон. Но запах горелого сахара все еще витал в воздухе, и моя ладонь с меткой горела, как будто ее только что прижгли раскаленным железом. Я провел рукой по лицу, пытаясь стряхнуть остатки кошмара, но перед глазами все еще стояло лицо Кати, ее пустые глаза и та жуткая усмешка. «Да что же это?» – пробормотал, падая обратно на подушку. Я ворочился, пытаясь выкинуть из головы образ Кати, но ее голос все еще звучал в ушах. В какой-то момент усталость взяла свое, и я провалился в тяжелую дрему, где реальность смешалась с кошмарами. После кошмара с Катей я так и не смог нормально уснуть. Глаза закрывались, но мысли продолжали кружиться, как пепел над костром, не давая мне провалиться в глубокий сон. Я ворочился, простыня сбилась в комок, а подушка стала влажной от пота. В какой-то момент я все-таки отключился, но это была не полноценная спячка, а какая-то тяжелая, вязкая дрема, где реальность смешивалась с обрывками видений. Мне снились горящие леса, тени с обугленными пальцами, и голос Кати, который шептал: «Азар уже здесь». Я пытался вырваться из этого состояния, но тело было словно налито свинцом. Внезапно меня выдернуло из дремы странный звук, тихий, но резкий, как будто кто-то провел ногтем по стеклу. Я опять резко открыл глаза, сердце заколотилось, и первое, что я увидел, темный силуэт, склонившийся надо мной. Комната была погружена в полумрак, только слабый свет фонаря с улицы пробивался через шторы, но этого хватило, чтобы разглядеть ее. Нурия. Лицо женщины было совсем близко, и она улыбалась, но не той теплой улыбкой, которую можно ожидать от друга, а какой-то странной, почти хищной, с легким намеком на сожаление. Ее глаза с рыжим отливом блестели в темноте, как у кошки, поймавшей добычу. «Нурия», мой голос прозвучал хрипло, горло пересохло. Я попытался сесть, опираясь на локти. Она мягко, но с неожиданной силой толкнула меня обратно. Ладонь легла мне на грудь, и я почувствовал, как холод ее пальцев пробирается сквозь тонкую ткань футболки. От этих прикосновений по коже побежали мурашки, но я не мог пошевелиться, ее взгляд будто пригвоздил меня к кровати. «Не вставай, Стас», — сказала она низким голосом с легкой хрипотцой. «Времени у тебя осталось не так много». Я моргнул, пытаясь собрать мысли в кучу. Слова звучали как предупреждение, но в них сквозило что-то еще, какая-то обреченность, от которой у меня внутри все сжалось. «О чем ты?» Я сглотнул, чувствуя, как пот стекает по виску. «Какое время?» Нурия выпрямилась, но ее рука осталась на моей груди, пальцы слегка сжались, как будто она проверяла, бьется ли мое сердце. Длинные темные волосы спадали на плечи, и в слабом свете я заметил, что они слегка шевелятся, словно гонимые легким ветерком. От нее пахло ладаном и чем-то сладким, тем же запахом горелого сахара, что остался после исчезновения Кати во сне. «Азар», — произнесла она, и голос ее стал еще ниже, почти шепотом. «Количество жертв, которых ему приносит, растет. С каждым новым огнем он становится сильнее. Еще немного, и этот демон выйдет из-под контроля. Те, кто думает, что может манипулировать им, ошибаются. Они не знают, что в определенный момент он перестанет их слушаться». И тогда Нурия замолчала, ее глаза сузились, и я почувствовал, как холод пробежал по моей спине. «Тогда что?» Я сжал кулаки, пытаясь справиться с нарастающим страхом. «Что будет?» Нурия ответила не сразу. Ее взгляд скользнул вниз, к моей груди, и я понял, что она смотрит на амулет, глаз неба, который дал мне дед из могил. Обсидиан с бирюзой слабо светился в темноте, теплый на ощупь, как будто жил своей собственной жизнью. Она наклонила голову, ее пальцы скользнули к амулету, и я почувствовал, как он еще больше потеплел от этого прикосновения. «Эта вещь», — начала она, голос ее стал мягче, но в нем все еще звучала тревога. «Она действительно может тебе помочь, но не в таком виде. Что ты имеешь в виду?» Я попытался приподняться, но Нурия снова надавила на грудь, заставляя меня остаться на месте. Ее пальцы сжали амулет, и я почувствовал, как он задрожал, будто внутри него что-то ожило. Внезапно бирюза в центре амулета засветилась, сначала слабо, как далекая звезда, а потом все ярче, заливая комнату холодным голубым светом. Я зажмурился от резкого сияния, но Нурия не убирала руку. «Ты должен стать с ним одним целым», — сказала она, и голос ее теперь звучал как эхо, как будто она говорила не только со мной, но и с кем-то еще, кого я не видел. Она надавила сильнее, и я почувствовал, как амулет вдавливается в мою кожу, прямо над сердцем. Боль была резкой, как от ожога. Я вскрикнул, хватаясь за грудь. Жжение распространялось, словно кто-то вливал в меня раскаленный металл. Я видел, как амулет начал растворяться, его края становились прозрачными, а потом он просто исчез, погрузившись в мое тело, как камень в воду. «Нет», я задохнулся, пытаясь оттолкнуть ее руку, но Нури уже не было. Боль стала невыносимой, жжение разлилось по всему телу, и я почувствовал, как метка на ладони запульсировала в такт с этим новым ощущением. Голубой свет заполнил комнату, а потом резко погас. Я провалился в темноту, вдруг подскочил на кровати, хватая ртом воздух. Грудь горела, как будто кто-то прижег ее раскаленным железом, и я инстинктивно схватился за то место, где раньше висел амулет. Но его не было, только мокрая футболка прилипла к коже. Подушка подо мной была насквозь пропитана потом, волосы прилипли ко лбу, а в комнате все еще стояла ночь. Это был сон, еще один проклятый сон, но боль в груди была слишком реальной, а еще я чувствовал, как что-то изменилось, будто внутри меня теперь было что-то новое, что-то, что дышало и жило своей жизнью. Я потер грудь, пытаясь унять жжение, и только тогда заметил пса, который стоял у кровати. Его черные глаза блестели в полумраке, и смотрел он так, будто знал, что только что произошло. Его шерсть была слегка приподнята, а зрачки сузились в тонкие вертикальные щели. «Что ты видел, а?» – пробормотал я, дрожащим голосом. Он не ответил, только наклонил голову, и я почувствовал, как холодный пот стекает по моей спине. Сидя на краю кровати и тяжело дыша, я почувствовал, что боль в груди начала стихать, оставляя после себя лишь легкое покалывание. Никак смотрел на меня, не отрываясь, его глаза светились, как два осколка обсидиана.